Глава 27. Гюльчатай, открой личико. Мы служили вместе, в одной части уже больше половины года. Пошел 7-й месяц, как мы добровольцами ушли воевать, ушли на войну. На ту войну, которую принято называть спецоперацией. За это время всем нам пришлось повидать и испытать немало. И жестокие обстрелы арты, артиллерии, и внезапные вражеские ракетные и воздушные нападения. Не лишним будет сказано, что, конечно, при всем при этом, первым страдает от всего этого человеческая психика. Как говорят, кто-то силен духом, а кто-то слаб, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. И все это мы называем человеческим фактором. Так бывает, что люди, бойцы, сплачиваются между собой, опираясь на факторы восприятия друг друга, и зачастую образуются своего рода небольшие коллективчики, которые могут состоять как из двух человек, так и более. В таких коллективчиках бойцы стараются держаться друг за друга. Они вместе идут в бой, подстраховывая друг друга, создавая таким образом активные звенья атаки. Они едят вместе, строят вместе блиндажи и окопы, даже выпивают вместе, если такой случай представляется. Самое удивительное состоит в том, что они могут яростно ругаться друг с другом, вплоть до драки. И со стороны может показаться, что эти люди устойчиво не воспринимают друг друга. Но если кто-то попытается их разнять или примирить, то это будет большая ошибка того, кто рискнет это сделать, поскольку конфликтующие, мгновенно забыв про свои распри, сообщая дружно, накинутся на примиряющего. Так образовалась и эта троица ребят, которые как-то сплотились между собой, и, как ни странно, сплотила их водка. Ни для кого не является секретом то, что водку пили, пьют и будут пить. Везде, всегда и при любых обстоятельствах. Найти это зелье умудряются где угодно. Так и случилось, что эта троица достигла совершенства в том, что они могли найти, достать пойло, как было мною уже сказано, всегда. Но на фронте, на войне, да и вообще в жизни, человеческую психику от перегрузки всегда спасало чувство юмора, умение посмеяться над тем, над чем другой нормальный человек вряд ли будет смеяться. Один из наших персонажей – это тот самый боец, которого мы уже знаем как сержанта, с которым мы уже познакомились в первых главах повествования. Ну а природу появления двух других действующих лиц этой главы мы можем пропустить. Единственное, что можно было бы добавить, так это то, что второго бойца звали Андрей с позывным «Чекист», ну а третий был Игорь с позывным «Боба». Вот именно эта троица умудрялась находить спиртное и напиваться до такого скотского состояния, что многие из любителей выпить удивлялись их мастерству пьянки. Так случилось и в эту ночь. Спиртного было много. И выпито было, естественно, без меры. Пока сержант и чекист, опрокидывая рюмку за рюмкой, набирали свои градусы, Боба каким-то образом включил по телефону фильм «Белое солнце пустыни» и с умилением вслушивался во фразы Петрухи типа «Гюльчатай, открой личика». Так или иначе, спиртное сделало свое дело. Чекист и сержант свалились от выпитого. Чекист рухнул на свою кровать, а сержант возлежал на своей, широко раскинув руки и ноги во все стороны. Трудно сейчас сказать и предположить, что приснилось в этот момент Бобби, но то, что сподвигло его на дальнейшие действия, потом послужило поводом для насмешек и ржача над ним каждым бойцом нашей части, вплоть до командиров. Ползущее тело по грязному полу в стороны храпящего на своей койке сержанта никого не насторожило по той лишь причине, что этого не видел никто, окромя меня, соседствующего с ним и безмерно от этого страдающего. Добравшись до свисающей с кровати грязной ноги с оттопыренным в сторону волосатым пальцем сержанта, Боба, вцепившись в нее, начал томно приговаривать «Гюльчатай, открой личико». Страсти и эмоции, вложенные в эту мизансцену, разбудили чекиста. Изумлению его не было предела. Поначалу он подумал, что видит остатки своего пьяного сна. Дабы избавиться от этого внезапного наваждения в виде ползущего Бобы, целующего ногу сержанту, чекист со стервенением встряхнул головой. Сон не исчезал, ползущий Боба тоже, да и нога с оттопыренным пальцем была тоже на месте. Чекист тупо уставился на происходящее. «Гюльчатай, открой личико», — вновь прогнусавил пьяный Боба. «Я хочу поцеловать твой пупок», — пробормотал он и впился губами в дышащий миазмами волосатый палец сержанта, который в пьяном угаре похрюкивал во сне от удовольствия. «Боба, какая гюльчатай, какой пупок? Очнись, что с тобой?» — попробовал чекист потормошить собутыльника. Результат оказался один. «Пошел нах!» — послышалось в ответ от Бобы. «Это моя Гюльчатай». В это время ничего не подозревающий сержант открыл глаза. В жизни он видел всякое, даже в тюрьме сидел. Но такого он не ожидал увидеть. На его ноге висел самец, который объяснялся его ноге в любви. Первым побудительным мотивом сержанта было то, что он попытался стряхнуть Бобу с ноги. Но нужно констатировать, что эта попытка не увенчалась успехом. Кто-нибудь пытался выдернуть мясную косточку из пасти изголодавшейся собаки? В данном случае это выглядело именно так. Вторая и третья попытки тоже успеха не возымели. Жалкие причитания чекиста можно просто опустить. Единственным средством, которое смогло спасти ногу сержанта от циничного надругательства, оказался приклад его родного автомата, до которого, хоть и с трудом, но дотянуться удалось. Удар по лбу был глухим, но четким. Естественно, гюльчатай мгновенно испарилась, но зато у Бобы появилась хорошая вмятина во лбу и, само собой, с обильным кровоизлиянием наружу. Перевязки, примочки, бинты, ваты. Конечно же, это было неотъемлемой частью дальнейшего представления. О чем в это время думал Боба, сидящий с окровавленной рожей на кровати, трудно было предположить, но можно. Видимо, он думал о странном гадостном привкусе во рту, который странным образом совпадал с запахом грязных, нестиранных носков сержанта, которые он периодически обнаруживал у себя под носом после очередной прогулки по просторам сновидений от пьяного угара. Потом было отрезвление и разбор полетов, который больше всего походил на поход в цирк, где была особенно смешная программа для зрителя, поскольку зрителями были мы все. Кто-то втихаря приносил и подкидывал Бобби женские босоножки, лифчики, кто-то сережки и клипсы, найденные в житейском барахле, брошенном у крами. Да, известный юморист-сатирик Задорнов говорил, для того, чтобы проблема ушла, над ней нужно посмеяться. Смеялись мы все, и долго, но вот тут-то и приходится немного не согласиться с классиком. Проблема-то осталась. А алкаш, он и есть алкаш, где бы он ни был. Хоть на гражданке, хоть на войне, хоть на спецоперации.